Глава 13. Предательство. «Ни на что не годен этот болотный народец», — весело произнес Элум. «Но тем не менее он мне помог. Вы теперь слишком слабы, чтобы сражаться. Так что предлагаю сразу отдать мне гнома, и можете плыть куда вашей душе угодно». «Здравствуй, Элум». Вендер держался на ногах, опираясь на плечо Вокла. Но голос его был тверд. «Привет и тебе. Давно я тебя не видел, Вендер. Говорят, ты бросил пить? Наверное, кое-что помнишь из магического искусства?» «Помню. Это хорошо. В таком случае ты можешь правильно оценить эту ситуацию. Выхода у вас нет, друзья мои». В воздухе повисла зловещая тишина. Я посмотрел на Вендера, но маг отвел глаза. У Марики был такой вид, словно она сейчас заплачет. Помощи ждать было неоткуда. И тогда я принял тяжелое решение. Похоже, оно было единственным выходом из сложившейся ситуации. «Хорошо, я пойду с тобой». С этими словами я подошел к Элуму. «Я знал, что в тебе есть доля здравого смысла», — усмехнулся маг. «Теперь...» «Подожди». Я повернулся и увидел Вендера, который смотрел на Элума, расправив плечи и высоко подняв голову. «Ты не получишь гнома». «Да?» — удивился Элум. «И как ты планируешь мне помешать?» «Вот так!» Раздался громкий рев, и на палубе появился Мосс, о котором я совсем забыл. Тролль был вооружен своей излюбленной дубиной, и на его лице была жажда убийства. Если бы на месте Элума был обычный человек, то у него не было шансов выжить. Но маг проявил чудеса ловкости. Он каким-то чудом заметил нового противника и увернулся от могучего удара. Но все же дубина задела плечо мага. Элум с гримасой боли взлетел в воздух, держась за правую руку. Мне показалось, что удар тролля сломал ее. Едва маг оказался в воздухе, его одновременно атаковали Марика и Вендер. Они сложили вместе ладони, и из них вырвался ослепительно белый луч, который с шипением вонзился в Элума. Наш противник сумел поставить щит изумрудного цвета, но луч был настолько мощным, что он не смог помешать. Луч вонзился в мага, и на моих глазах ослепительная белая вспышка, сопровождавшаяся оглушительным грохотом, превратила Элума в кучку серого пепла. Марика и Вендер в изнеможении опустились на палубу. Я же долго стоял, словно парализованный, еще не веря в свое чудесное спасение. Из этого состояния меня вывел Вокл. «Очнись, Мирн!» – произнес он, подойдя ко мне. «Где Вендер и Марика?» – был мой первый вопрос. Оглянувшись, я понял, что на палубе мы остались вдвоем с капитаном. «Целы и невредимы. Они вымотаны до предела, и лучшее лекарство для них сейчас – это сон. Тролль вместе с ними. Интересно, где ты нашел такого телохранителя? Хотел бы я иметь на своем корабле подобного матроса. Насколько я помню, вы же не любили троллей», – удивился я. «Это путешествие многое для меня изменило», – широко улыбнулся Вокл. «Между прочим, я недолюбливал и ваше племя». А сейчас ответом мне был громкий смех и дружеский хлопок по плечу. Капитан отошел в сторону, и вскоре я услышал его зычный голос, раздающий команды матросам. Я же отправился к своим друзьям. Как и говорил Вокл, я нашел их спавшими в нашей каюте. Рядом на небольшой табуретке пристроился Мосс. Я в очередной раз поразился спокойствию тролля. «А, хозяин!» – поднялся он, увидев меня. «Рад вас видеть». Я кивнул и как можно красноречивее постарался выразить троллю свою благодарность. Мосс смутился, но дослушал мой проникновенный монолог в его честь до конца. «Спасибо, хозяин. Поверьте, что я все это делал от чистого сердца, а не потому, что являюсь вашим телохранителем. Между прочим...» Он внезапно поменял тему разговора. «Вам бы тоже стоило отдохнуть». Я кивнул. Только сейчас я понял, насколько устал. Попрощавшись с Мозом, я отправился в свою каюту и, едва моя голова коснулась подушки, погрузился в сон. Утром, когда я вышел на палубу, уже светило солнце. Грифон медленно плыл по реке, которая вновь стала широкой. Мутноватые воды Месса были спокойны. По берегам, радуя глаз, тянулся густой лес. Ветви деревьев, причудливо изгибаясь, касались воды, словно показывая, что готовы плыть за нами. Вендер с Марикой стояли у борта и любовались пейзажем. Вместе с ними был тролль. Он махнул рукой, приветствуя меня. «А, наш герой!» – произнес маг, когда я подошел к нему. И в его голосе не было ни тени иронии. Марика же просто поцеловала меня. К моему удивлению, Вендер отреагировал на это совершенно нормально. «Красивый лес», – заметил я. «Здесь недалеко граница с Кроном, королевством эльфов», – заметила Марика. «И именно здесь начинаются знаменитые леса Улара». «Скоро Холин», – вмешался в наш разговор Вендер. «Марика рассказала мне о вашем путешествии и...» Взгляд, брошенный мной на девушку, был красноречивым. «Не волнуйся», – извиняющимся тоном произнесла она. «Я давно знаю Вендера. На него можно положиться». «Марика права», – заметил маг. «От Холина до Гнола не так близко, и вам может понадобиться помощь. Я сам давно подумывал о том, чтобы уйти от Вокла. Все это мне уже начало надоедать, поэтому я с радостью присоединюсь к вам. В Гноле маг моего уровня не останется без работы. Что ты об этом думаешь, Мирн? Насколько я понял, ты здесь главный?» Я пожал плечами. «Хороший вопрос задал мне маг. Вопрос о том, кто главный в нашей небольшой компании, до сих пор почему-то не возникал. Даже столь неожиданно открывшийся магический талант не мог изменить мой характер. Не мое это призвание руководить людьми. Но Вендер действительно мог нам помочь. Глупо было отказываться от такого спутника. И я согласился. Правда, перед этим громко поинтересовался у тролля, что он думает на этот счет. Надо было видеть выражение лица Вендера, который, в отличие от капитана Вокла, не сумел избавиться от предубеждения перед троллями. И сама мысль, что мое решение может зависеть от одного из них, была для него, судя по всему, оскорбительной. Но Макс держался. А слегка растерявшийся тролль был не против нового спутника. «Вы уже задумывались, как будете добираться до Гнола?» — задал вопрос Вендер. Мы втроем переглянулись. «Вообще-то», — ответил я, — «мы хотели решить это в Холине. Я не силен в географии». «Я тоже», — присоединилась Марика. «До Гнола я обычно путешествовала магипутом». «Понятно», — улыбнулся Вендер. «Тогда позвольте вам кое-что объяснить. Если не пользоваться магипутом, наше путешествие пройдет по степи. Кочевники, живущие на этих степных равнинах, народ миролюбивый. Хотя, как и у любого народа, среди них есть разбойники и бандиты. Городов у кочевников мало. Тем более их с трудом можно назвать городами в привычном понимании этого слова. Скорее, это передвижные стоянки. Я несколько раз пересекал степи. Если не возникнет никаких препятствий, мы будем в Гноле через неделю». «Разве в степях нет караванов?» – удивился я. «Есть и караваны», – кивнул Вендер. «Только если вы не хотите путешествовать магипутом, желая остаться незамеченными, караван вам тоже не подходит. Гнол часто предоставляет убежище людям, гонимым властями других королевств Улара. И поэтому в каждом караване есть шпионы. Если вас на самом деле ищут, вы не доедете до Гнола». «Смотрите!» – воскликнула Марика. Мы обернулись, и у меня захватило дух от открывшегося нам вида. Лес закончился, и появился Холин. Он был прекрасен. Изящные стены из белого камня поднимались над водой. Город напоминал корабль, готовый в любой момент отправиться в плавание. Мы причалили к длинной пристани, на которой толпилось множество народу. Вдоль нее выстроилось множество кораблей, от одномачтовых рыбацких шлюпов до грозных фрегатов. Рассчитавшись с Воклом, мы сошли на берег. Капитан сильно расстроился, узнав, что Вендер покидает его, но нашел в себе силы пожелать нам удачи и попутного ветра. Спустившись с корабля, мы очутились в пестрой толпе. Если бы не Вендер, который произнес какое-то заклинание, заставившее народ расступаться на нашем пути, мы бы долго выбирались из этого людского водоворота. Вскоре мы уже входили в город. Внутри он показался мне очень милым и уютным. Улицы были на удивление чистыми, и даже городская окраина была застроена аккуратными, одноэтажными каменными домишками. На улицах, несмотря на полдень, народу было немного. Кстати, еще одним отличием от других городов Улара, в которых я побывал, было полное отсутствие привычных моему глазу уличных торговцев. Нет, магазинов было много. Только все они располагались в домах, и, казалось, владельцы их старались перещеголять друг друга оригинальностью вывесок. А городские жители вообще заслуживали отдельных слов. Пока мы шли до гостиницы, я не заметил ни одного бедняка. Создавалось впечатление, что в этом городе жили лишь обеспеченные люди. «Обманчивое впечатление», — ответил на мой вопрос Вендер. «Холин, конечно, отличается от других городов, но его власти просто переселили всех бедняков за городскую черту. Попробуйте отъехать от города на несколько миль и увидите, как живут местные бедняки. Но ты прав в одном. Это богатый город. Кстати, основной источник этого богатства – торговля с гнолом. Все караваны из страны темных гномов останавливаются в нем». «Я была здесь 3 раза», – добавила Марика. «Но мое пребывание ограничивалось лишь гостиницей. Кстати, надо добавить, что несмотря на холеные лица прохожих, выражение на них мне не понравилось. Смотрели они нас, если не с ненавистью, то уж точно с неприязнью. Не сказал бы, что горожане рады нас видеть», – пробурчал я. «Это понятно», – ответил Вендер. «Приезжие в город пускают с неохотой. Так что приходится им ночевать или на кораблях, или в гостиницах на пристани». «А как же нас пустили?» «Я применил одно заклинание», – улыбнулся Вендер. «Как видите, оно прекрасно подействовало на стражу». «А я?» «Я спокойно ночевала в гостинице и...» – возразила Марика, но маг прервал ее слова. «Ты принцесса. Было бы странно, если тебя заставили ночевать на корабле или в грязных портовых гостиницах. Конечно, демонам или совету магов не помешают местные порядки», – осведомился я. «Насчет демонов, я думаю, они сюда не проникнут. В городе надежная магическая защита. Безопасность для местных жителей превыше всего. А вот маги пройдут без проблем, но вряд ли будут действовать открыто. Холин пользуется особым покровительством короля. Кстати, мы пришли. Перед нами возвышался 3-этажный серый дом с узкими продолговатыми окошками. К широким входным дверям вела внушительных размеров лестница с массивными перилами. Поднявшись по ней и войдя в двери, мы очутились в маленькой обшарпанной комнатушке. Навстречу нам из-за покосившегося стола поднялся рыжебородый человек с одутловатым лицом. «Кого я вижу?» На его лице появилась широкая улыбка. «Дружище Вендер! Рад тебя видеть, Токст. Нам нужно 3 номера». 3? Глаза Токста широко открылись. «Ты же знаешь, что сейчас сезон!» «Знаю я твой сезон!» – рассмеялся Вендер. «Не тяни и не торгуйся!» «Ладно!» Картина вздохнул рыжебородый, внимательным взглядом осматривая нас. Взгляд его на мгновение задержался на Марике, и мне не понравилось выражение, промелькнувшее в глазах Токста. «Ты знаешь цену?» «Знаю, старый скряга, знаю. Веди нас!» По отчаянно скрипевшей лестнице мы поднялись на 3-й этаж. Где хозяин гостиницы торжественно вручил нам 3 ключа и, пожелав приятного отдыха, удалился. «Оставайтесь в гостинице», — сказал Вендер. «А я договорюсь насчет лошадей и припасов. Заодно распоряжусь насчет обеда». Таким образом, мы остались втроем. Мосс сразу отправился в свою комнату. Что меня поражало в тролле, так это то, что он мог спать в любое время. Хотя я тоже планировал отдохнуть до обеда. События последних дней требовали осмысления и анализа. Но куда там? У Марики на этот счет были совершенно другие планы. Разве можно спорить с женщиной? Тем более с принцессой. Мы открыли один из номеров, представлявший собой вполне приличную комнату с широкой кроватью и небольшим умывальником в углу. Как я уже говорил, Марика была последовательна и настойчива в своих желаниях. И время до прихода мага пролетело невероятно быстро. Вендер, появившись, как и говорил, к обеду, сообщил, что все готово, и утром можно отправляться в путь. Спать мы легли рано. Завтрашний день обещал быть трудным. Едва взошло солнце, наша четверка отправилась в дорогу. Наш путь лежал по раскинувшейся за городом бескрайней степи, покрытой невысокой желтоватой травой. Несмотря на то, что солнце только начинало свой путь по небу, воздух уже прогрелся, и я представлял, какая жара наступит днем. Пока дул прохладный ветерок, освежавший лицо. И я молился, чтобы он не исчез. Вендер не переставал меня удивлять. Я считал, что маг молчалив и скрытен, а на самом деле он оказался приятным собеседником. Он знал бесчисленное множество веселых историй, и первый день путешествия пролетел быстро. К вечеру, когда я уже хотел поинтересоваться у нашего проводника о том, где мы будем ночевать, вдали показались огни костров. «Это город кочевников, Сарон. Они называют его Ордой Сарона», — объяснил Вендер. «В нем мы остановимся. Они точно дружелюбны?» — подозрительно спросил я, наблюдая, как от костров отделился небольшой отряд всадников и устремился к нам. «Не волнуйтесь», — успокоил нас Вендер. Когда всадники подъехали, я увидел, что их было 5. Во главе отряда находился широколицый, узкоглазый человек в странной островерхой шапке. В нос мне ударил резкий запах конского навоза и давно немытого тела. «Это ты, Вендер?» Осведомился узкоглазый, с трудом выговаривая слова и сверля своими черными глазками Марику. «Я!» – спокойно ответил маг. «А ты Нодит?» «Я Нодит, сын Сарона, вождя Орды. Вы наши гости. Прошу вас следовать за мной». Он развернулся и поскакал назад к городу. За ним устремились его спутники, Мы последовали за ними. Когда мы въехали в город, я сразу вспомнил рассказы Вендера. Как он и говорил, городом это море круглых шатров всевозможных расцветок. Назвать было трудно. У каждого шатра стояло несколько лошадей и горел костер, вокруг которых сидели кочевники. Мы подъехали к огромному шатру, который возвышался в центре города. Едва мы спешились, как коней сразу увели. В шатре было тепло. Прямо на землю были настелены пушистые ковры, а в центре находился небольшой очаг. Перед ним на мягких бархатных подушках возлежал невероятно толстый человек. Он махнул нам рукой, и мы, следуя приглашению, сели напротив него. Следующий взмах рукой, и перед нами в мгновение ока появились подносы с едой. У меня разбежались глаза от разносолов, стоявших на них. «Мы благодарим вас, вождь», – церемонно поклонился Вендер. «Можно узнать, чем мы заслужили столь теплый прием?» «Вы мои гости. Точнее, ты гость, Вендер. И сам знаешь, почему. Той услуги, которую ты оказал мне 5 лет назад, я не забуду никогда. Так что ешьте и пейте. Вы под защитой самой могущественной орды в этих степях». Я, недолго думая, последовал совету вождя. Ко мне присоединилась Марика и Мосс. И вскоре мы с аппетитом поглощали здешние деликатесы. «Я не спрашиваю, куда ты направляешься в такой странной компании?» — обратился Сарон к магу. «Но мне хотелось бы знать, когда вы нас покинете». «Завтра утром», — ответил Вендер. И тут что-то добавил на неизвестном мне языке, напоминавшем язык эльфов. «Что он сказал?» – прошептал я Марике. Она лишь пожала плечами. Они с Мозом были увлечены едой и ничего не заметили. Но от меня не укрылось, как широко раскрылись глаза Сарона, когда он услышал фразу, произнесенную Вендером. Правда, лицо вождя через секунду вновь стало невозмутимым. «Ешьте, гости дорогие», – произнес он. И опять мне показалось, что вождь бросил на Вендера какой-то странный взгляд. Я пожал плечами и отхлебнул из кубка, стоявшего передо мной. Вино в нем было приятное, но немного горчило. Я потянулся к мясу на подносе, но внезапно почувствовал, как все тело охватило непонятная слабость. Перед моими глазами начали расплываться предметы, и я почувствовал, как сознание покидает мое тело. И я погрузился в безмолвную темную пустоту.